Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Виктор Лугинин. «Любовь во сне и наяву». Читает Олег Шубин. Красиво, правда? Я взглянул на открывавшуюся картину. Высокие горы чем-то походили на конфеты, покрытые белой глазурью. Несколько остроконечных вершин уходили далеко за облака, теряясь из виду. На склонах росла буйная растительность. Кустарники и карликовые деревья. Где-то там текли быстрые ручьи, в которых плавала разноцветная форель. Моя спутница улыбнулась. Протянула руку, унизанную перстнями. Я ухватился за нее и поцеловал. «Я рад, что снова вас встретил, принцесса!» С шутливым поклоном протянул я. Девушка поморщилась. «Перестань меня так называть!» С легкой обидой отвечала она. «Я не хочу вспоминать об этом. Здесь нет места прошлым жизням. Это другой мир». «Как скажете, ваше высочество», — усмехнулся я. «Ах ты!» Я отскочил от парапета, едва не попав под горячую руку. Прислонился к круглому столику, маня принцессу пальцем. «Не дождешься», — фыркнула она. «В моих краях порядочные девушки так себя не ведут. Ты должен заслужить мою благосклонность». «И кто теперь не вспоминает о прошлом?» Я отпил из кубка. «Вино на редкость хорошее». «Полина, не хотите ли станцевать со мной?» Принцесса покачала головой. Мы находились на круглой площадке, расположенной на краю высокой скалы. Таверна на открытом воздухе. Десятки столиков, длинный деревянный домик без стен, за которым находилась барная стойка. Хозяин таверны чем-то напоминал гнома из сказок. Маленький, тучный, с длинной белой бородой. Разве что колпак не носил. «Принести еще вина, господин?» — осведомился хозяин, протиравший грязные кубки. «Нет, Аларик, с меня хватит», — ответил я. Полина повернулась. Солнце скрылось за облаками, но я прекрасно разбирал каждую черточку на любимом лице. Глаза изумрудного оттенка, маленький изящный носик, тонкие губы приоткрыты в едва уловимой улыбке, длинные волосы золотистыми кудрями слетают на голые плечи. Платье на ней сшили явно на заказ. Разноцветная парча с множеством причудливых узоров покрывала длинную юбку, стелющуюся по земле. Тонкую талию стягивает пояс, покрытый десятком драгоценных камней. Неглубокое декольте обнажает шею и плечи, а также медальон на цепочке в форме остроконечной звезды. «Чего ты смотришь?» — спросила Полина. «Я так плохо выгляжу?» «Наоборот». Я подошел к принцессе и обнял за талию. «Сегодня ты как никогда обворожительна». Полина посмотрела на меня печальным взором. Наши губы соприкоснулись. Я ощутил приятный аромат духов. «Ты сегодня совсем не своя», — заметил я, кладя руки на парапет. «Что-то случилось?» Полина прикусила губу. Верный признак, что что-то скрывает. «Почему тебя назвали Аликом?» — спросила она. «А что?» «Странное имя просто. Сокращенно от Альберта. Можешь называть меня так, если хочешь». «У нас в королевстве имена дают звездочеты. Они слабые маги, зато великолепно разбираются в движениях звезд. Улавливают тончайшие нити судьбы человека. От имени, выбранного ими, зависит будущее ребенка. Жаль, что моя жизнь была предрешена без их участия». Я легонько тронул Полину за рукав. Она обернулась и притронулась к моей щеке. Стало приятно и тепло. «Мне бы хотелось остаться здесь», — прошептала она. «Жить в хижине, в лесу, заниматься земледелием и охотой, вырастить детей, состариться и умереть. Жаль, что от нас это не зависит». Слова принцессы болью отозвались в моем сердце. Я приобнял ее за плечи, поцеловал в шею. Сзади раздавалось приглушенное ворчание Аларика, видевшего такие сцены неоднократно. Сколько таких же пар проводили здесь время? «Гляди!» — Полина протянула руку, стряхивая рукав платья вниз. «Он нас преследует?» Я ахнул. И правда, снова он. Над горной грядой возникла громадная тень. Солнце вовремя выскочило из-за облаков. Длинный, блестящий сотнями ярких чешуек, дракон мягко планировал на кожистых крыльях. Пасть оскалилась, обнажая острые, как бритва, клыки. Столб оранжевого пламени вырвался из глотки чудища, сжигая деревья и кустарники. Дракон буйствовал, не собираясь давать нам с Полиной шанса на созерцание красоты. «Просыпайся!» — меня с силой ударили в бок. «Хорош харю плющить!» Не хотелось уступать. Вновь оторвали на самом интересном месте, словно крюком выдернули из бесконечных глубин сновидений. Но образ свирепого дракона испарился. Я больше не чувствовал свежего ветерка, приносившего ароматы горных цветов, и рука не сжимала ладонь прекрасной принцессы, в которую я влюбился без памяти. «Последняя пара закончилась. Неужели?» — усмехнулся Валя Пчелкин, бросая конспект в сумку. «Есть хочешь? Ау, сурок!» Я обвел друга мутным взглядом. Разум отказывался воспринимать реальность, но нужно набраться сил. Иначе никогда не встречусь с Полиной. Мы занимали крайний ряд аудитории, спрятавшись ото всех, включая препода и надоедливых зазнаек. Такие места считались козырными, борьба за них разворачивалась нешуточная. Но мой лучший друг придумал гениальный план. Сыграл в покер с однокурсниками. Легкая победа для человека, проведшего за игрой сотни часов в интернете. «Что вообще за пара была?» — выговорил я, ощущая сухость в горле. «Логистика», — махнул рукой Валя. «Старикан Балвасов полтора часа распрягал что-то невообразимое. Я перестал понимать после первой минуты. Хорошо, что планшет не забыл. Прикинь, развел двух тёлок в сети. Представился чемпионом России по тхэквондо». Я показал другу большой палец. Аудитория опустела. Все свалили домой. «Может, в нашу столовку заглянем?» — предложил я. «Или в кафе рванем?» «У тебя бабла куры не клюют?» — поднял бровь друг. «Давай в нашу. Хоть не сдерут в три шкуры». Мы проскользнули через аудиторию, вышли в длинный извилистый коридор. Душно и пахнет хлоркой. Опять уборщица переборщила. «Не выспался?» — осведомился Валя, когда мы спускались по ступенькам на первый этаж. «Наоборот», — буркнул я, чуть не столкнувшись с каким-то ботаником, который не мог оторваться от книги. «Мне не хватает времени на сон. Хочется остаться там, понимаешь?» Валя нахмурился, демонстративно покрутил пальцем возле виска. «Совсем крыша поехала?» — спросил он. «Я-то думал, что ты так, прикалываешься. Придумал эту историю, чтобы скучно на парах не было». Я ничего не ответил. Мы вошли в двустворчатые двери, ведущие к длинным рядам столов. По пути к продавщице я проверил карманы на наличие денег. Две скомканные купюры. Ненавижу быть студентом. «Котлеты с картофельным пюре и кисель», — затараторил Валя, выкладывая на столик кучу монет. «И богом прошу, не кладите масло!» Продавщица вяло улыбнулась. «По лицу ясно, видела наши просьбы в одном месте». «Мне то же самое», — сказал я. «Только вместо киселя чай с булочкой». «А что?» «Ну, люблю я кисель», — Валя развел руками. «Так что? Ты снова ее видел?» «Кого?» — сыграл в дурака я. «Чебурашку с газонокосилкой», — пошутил друг. Я вздохнул и забрал поднос с едой. Валя последовал за мной, не забыв подмигнуть двум студенткам, стоявшим в очереди. Мы заняли столик возле окна. На дворе шел снег. Крупные хлопья опускались на стекло, медленно тая в лучах солнца. «Снова виделся со своей воображаемой подружкой?» — спросил Валя, аккуратно разрезая вилкой котлету. «Она невоображаемая», — буркнул я. «Как знаешь», — пожал плечами друг. «Я же тебе давал номер знакомого психиатра». Я кинул вилку на стол. Так хотелось врезать Вале по наглой физиономии. «Да шучу я!» — вытаращил глаза Валя. «Чего такой взвинченный сегодня?» «И, кстати, психиатра я не выдумал. Это подруга моей мамы. Правда, она сексолог?» Я хлопнул себя по щеке. Как же достали его шуточки. Валя такой от рождения, сколько его знаю. Дружили с детского сада, сидели за одной партой и поступили в один университет. Ветреный, легкомысленный парнишка, не упускавший ни одной юбки. Остроумный? Не очень, но без шутки не обходится ни в одном разговоре. Зато всегда поможет, выручит из любой беды. «Да богом клянусь!» — перекрестился Валя. «Сексолог натуральный!» «И сиськи натуральные, четвертого размера!» Я чуть не подавился картошкой. Запил чаем и выговорил. «Полина не плод воображения. Мы с ней уже вторую неделю встречаемся». «Во сне!» — покачал головой друг. «Жесть! Ты писателем не думал стать? Фантазия больно богатая. Жаль, у меня твоих мозгов нет. Легко бы от надоедливых тёлок избавлялся». «Ну вот скажи, как с тобой общаться? — с негодованием бросил я. «Ладно, Алик, проехали». Лицо Вали стало серьезным. «Рассказывай, трави душу, может, всплакну». «Я же тебе рассказывал», — ответил я. «Как-то раз приснилась мне девушка. Мы с ней разговорились, погуляли под дождем, и я влюбился». «Со мной такое тоже было», — закатил глаза Валя. «Раз 99. Правда, конец всегда один. Я к девушке со всей душой, а она мне по морде, цветами». «Тьфу на тебя», — фыркнул я. «Я же тебе говорю, все не так. Если бы дело ограничилось одной ночью. Но не все время. И она меня помнила. Ты врубаешься? Словно мы путешествуем из одного сна в другой и встречаемся там. Типа сериала «Мыльная опера» Альберта Фадеева. Лучше. Но аналогия подходит. Я теперь каждую ночь жду, как манны небесной. Не могу вытерпеть, чтобы погрузиться в сон и вновь увидеть ее. Я как наркоман, понимаешь? У меня ломка без сна. Сегодня проснулся и хотел остаться дома, проспать целые сутки. С каждым днем мне удается сдерживать порыв все меньше и меньше». Валя молчал, доел остаток пюре и жадно накинулся на кисель. «Мне очки идут, как думаешь?» — неожиданно вымолвил он. Я уронил стакан с чаем. Желтая жидкость залила стол. «Чего?» — воскликнул я. «Я тебе боль изливаю, а ты...» Валя усмехнулся. Он не казался красавцем. Ниже меня ростом, потлатый, с веснушками возле курносого носа. Но как-то цеплял женщин. Что-то в нем их привлекало. С другой стороны, я слишком высокий и слишком худой, чтобы меня обожали. Да, блондин, а толку? Как будто это так важно для девушек. Но Полина же полюбила. «Так есть объяснение, что с тобой происходит?» — спросил Валя, вытирая губы салфеткой. «Может, подсознание играет? Ты всегда мечтал о такой девушке, создал идеальный образ в мозгу и стал проворачивать историю ваших отношений в сновидениях, придумывать в бессознательном состоянии. Блин, дружище, Фрейд бы свой галстук сживал». «У него был галстук?» — усмехнулся я. «Объяснение мне дала Полина. Да и не нужны мне ответы. Понимаешь, я не просто вижу ее. Чувствую, прикасаюсь, провожу рукой по волосам, слышу запах духов, целую губы и...» Валя демонстративно зевнул. «Видел бы ты себя со стороны», — сказал он, словно чувак из фильма, переевший таблеток. «Вот что любовь делает с людьми». «Мне плевать, что ты там думаешь», — разозлился я. «Мы с ней одно целое, понимаешь? У нас какая-то связь, духовная или психическая, не знаю. Не могу без нее. Я могу с ней болтать о чем угодно, потому что знаю, что она меня поймет». «А как насчет физической?» Валя достал мобильник и стал печатать смс-ку. «Вы там не только разговорами занимаетесь? Трахнул ее хоть разок?» Я громко кашлянул. «Нет, если сейчас скажешь, что вы ни разу...» Валя вытаращил шокированные глаза и снова погрузился в написание смс-баллады. «Шутка!» — громко возвестил он. «Так каково объяснение?» «Полина рассказывала, что их волшебники...» Я замолчал. «Ну...» Валя поднял на меня взгляд. «Что дальше?» «Даже шутить не будешь», — с иронией заметил я. «Гарри Поттер и в королевстве твоей принцессы объяснили феномен сонливой влюбленности», — затараторил Валя. «И...» «Они выдвинули гипотезу, что во Вселенной существует бесчисленное количество миров», — продолжал я. «И что, когда мы спим, наше сознание, разум или душа отправляется в полет по этим мирам. Но как-то вышло, что наши с Полиной сны стали общими, а сознание выбирают одни и те же миры, где мы можем встречаться. Это воистину магическая связь». «Полный бред», — чуть слышно пробормотал друг. «Что?» — поднял брови я. «Это я не о тебе», — сказал Валя, пряча мобильник. «Там одна дамочка все уши проела о новом дискоклубе. Хочет пересечься, выпить коктейли за мой счет. Ну, все как обычно. А тебе советую. Две таблетки Виагры перед сном и вперед. А что? И так который год без бабы. Уже хрень по ночам мерещится». Я встал из-за стола, накинул сумку на плечо. «Алик, не бесись. Доверю я тебе», — Валя допил кисель. «Ну, посуди сам. Даже если это правда, тебе-то какой прок? Вы что, сможете пожениться? Нарожать кучу маленьких Альбертов и жить во сне?» «Нет», — помрачнел я. «Это меня и убивает, брат». «Помню фильм один», — вздохнул друг. Там мужик в операционную систему влюбляется. Так думал, что это жесть полнейшая. А нет. Я отвернулся к окну. Снег перестал идти, но солнце ушло за темные облака. «Эй, девочки!» — раздался крик Вали. «Айда со мной в общагу! Скачал новый альбом! Такой музон! Тыц-тыц!» «Пчела!» — рассмеялись две миловидные брюнетки за соседним столом. «Отвянь! Разживешься деньгами — звони!» «Вот видишь!» — Валя обнял меня за плечи. «В нашем мире все такие продажные стали!» «Верю, что твоя принцесса не такая. Так что можешь на меня рассчитывать, Ромео!» Я улыбнулся и двинул друга локтем. Но в душе скребли кошки. Я мог потерять Полину в любой момент. «Где это мы?» — спросила принцесса. «Что за странное место?» Лично я не видел здесь ничего невероятного, потому что сон навевался воспоминаниями из моей реальности. Миров бесконечное множество. Нет ничего странного в том, что иногда выдумки и фантазии совпадают с тем, что существует на самом деле. Мы с Полиной стояли в центре большого прямоугольного зала. Танцпол, нет сомнений. Под потолком крутятся блестящие зеркальные шары, в которых отражаются неясные тени. Несколько длинных ламп на стенах освещают зал, постепенно ослабевая свечение ближе к высокой сцене, где установлена музыкальная аппаратура. Две огромные колонки выстроились по стойке смирно напротив друг друга. Одинокий микрофон торчит, словно флигель, ожидая удара молнии. Я посмотрел вниз. Пол ярко блестит лакированной поверхностью. Сделал несколько шагов. Мягкий, пружинистый и не скользит. «Станцуем?» — улыбнулся я. «На этот раз не сможешь отвязаться от меня». «Что это на мне?» — пораженно воскликнула принцесса. «У вас что, все женщины так одеваются?» Я открыл рот, чтобы подтвердить догадку Полины, но мигом захлопнул. Валькина ирония заразительна. А выглядела Полина потрясающе. Золотистые волосы словно перекрасили, добавили несколько зеленых и розовых прядей, свисавших на правый глаз принцессы. Если раньше я не особо замечал признаков косметики на лице Полины, то теперь мысленно поаплодировал новой реальности. Губы накрашены фиолетовым оттенком помады, тонкие брови подведены карандашом, а глаза сияют любовью. Никакого платья. Короткий светло-желтый топик облегает высокую грудь. Загорелый животик с золотистой капелькой пирсинга в пупке и джинсовые шорты, которые впервые показали длинные стройные ноги моей девушки. «Ох, мать моя женщина!» — с трудом вымолвил я. «Видели бы меня во дворе», — покачала головой Полина. «Позору бы не избежать. У нас не настолько свободные нравы, как в вашем мире. Сразу бы объявили потаскушкой и выслали на рудники. Отец бы со стыда сгорел». «Для тебя это проблема?» — спросил я. «Нет», — ответила принцесса и расхохоталась. «Все бы отдала за то, чтобы видеть его рожу». В динамиках громко заскрипело. Я обернулся. Лампы погасли, как по команде, погружая нас во мрак. Заиграла знакомая мелодия, одна из моих любимых, и зал осветили мириады разноцветных зайчиков, отбрасывая фантастические рисунки на танцпол. Цветомузыка — великая вещь. Я смотрел себя с ног до головы. Ничего себе! Рубашечка цивильная, просторные брюки, черные ботинки без шнурков. Настоящий танцор диско, ядрена вошь. Аэросмит погрузил нас в сердце музыкального рая. Sweet Emotion я знал наизусть, мысленно подпевая Тайлеру. «Что, такой красоты на ваших балах не играют?» — спросил я. «Это чудесно!» — Полина двигалась в такт музыки, явно не осознавая этого. «Почему ты не рассказывал об этом раньше?» «Дурак, потому что», — улыбнулся я. «Давай, повторяй за мной». Я не любил танцевать. Блин, да вообще не умел. Как-то Валя говорил, что беременная самка бегемота и то лучше двигается. Но в этот момент ощутил невиданный прилив энергии. Магическая сила заставила меня забыть о своей никчемности. Ноги сами пустились в пляс. Ботинки отбивали равномерный ритм по полу, выделывая такие движения, что дух захватывало. Я лихо подпрыгнул, сделал изящный пируэт в воздухе, приземлился, отбил очередной барабанный бой. Подмигнул Полине, которая не отставала. В легких туфлях без шпилек у нее получалось потрясающе. Каждое движение рук и ног выходило забористо, но в то же время изящно. И соблазнительно. Боже, как она двигала бедрами! Я медленно зашагал назад, маня Полину пальцами. Получалось настолько легко и плавно, словно ботинки оторвались от пола, и я плыл по воздуху. Никогда бы не поверил, что способен на такое. Лунная походка, которой и старина Майкл Джексон позавидовал бы. Мелодия становилась громче, проникая в каждый участок наших тел, растворяясь в нем, становясь одним целым. Полина закрыла глаза, погрузившись в нирвану. Коронный номер. Длинные пальцы проникают в прическу, двигаясь вверх, приподнимая волосы. Неужели это действие сновидения? Или она проникла в мои мысли и научилась этому из фильмов? Музыка неожиданно затихла. Я с трудом сдерживал одышку. Весь взмок от пота, рубашка прилипла к телу. И что теперь? Заиграла классика. Неужели вальс? Издеваются после такой трясучки? Но Чайковский настаивал. Цветомузыка сменилась на длинные лучи прожекторов, взявших нашу пару в кольцо. «Вашу руку!» Я встал на одно колено, словно рыцарь из фэнтезийной реальности принцессы. «Не откажете бедному несчастному!» Наши пальцы скрестились. Другой рукой я обнял Полину за талию, прижимая к себе. Ощутил разгоряченное дыхание на своей шее. И мы закружились по залу, не сводя с друг друга влюбленных глаз. Не боялись споткнуться и упасть. Все потеряло всякий смысл. Мы просто танцевали, словно вышли за пределы Вселенной, в безумное ничто, где нет никаких законов и правил. Лишь бесконечная любовь. «Ой, стой!» — захихикала Полина. «Голова закружилась!» Мы остановились. Полина прислонила руку к голове. Я не стал ждать. Подхватил принцессу на руки и поцеловал. На какой-то миг, растянувшийся на века, мы стали единым целым. «Если это всего лишь сон, моя выдумка», — прошептал я, — «то хочу, чтобы он никогда не закончился. Не хочу проснуться и увидеть, что тебя нет рядом. Лучше остаться здесь, вечно танцевать в этом забытом всеми зале». «Всем приходится проснуться», — грустно произнесла Полина, когда я мягко опустил ее на пол. «В этом и состоит печальный круговорот наших жизней». Но я не желал слушать принцессу, не хотел думать, что это не по-настоящему. Наши губы снова сошлись в поцелуе. Рука скользнула по мягкой и горячей коже живота, поднялась вверх, заглянула под топик и сжала упругое полукружие груди. И она растаяла. Исчезла в самый неподходящий момент, а руки схватились за пустоту. Полина проснулась. Громкий и настойчивый стук в дверь. Я открыл глаза, с трудом осознавая, где нахожусь. В голове творился сумбур. Последняя картинка застряла в мозгу, никак не желая уходить. Широко раскрытая пасть дракона, длинные изогнутые клыки, раздвоенный язык, свисающая белая нить слюны и горячее дыхание, словно от парового котла. Ящер вновь появился, как только Полина исчезла из сновидения. Зависнул надо мной, готовясь проглотить или сжечь, что не намного лучше. Почему он преследует нас? Постоянно появляется, с каждым разом подлетая ближе и ближе. Быть может, драконы тоже видят сны, и каким-то образом его сущность проникла? Стук повторился. Кто-то барабанил в дверь кулаками. «Секунду!» — крикнул я, вылезая из-под одеяла. Я кое-как натянул на ноги штаны. Прошел забросанную вещами комнату и щелкнул замком. «Альберт, с добрым утром! Как рада, что ты сегодня дома!» Я думал, что хуже драконьей пасти ничего нет. Ошибался. Хозяйка квартиры, Марья Ивановна, взирала на меня снизу вверх. Чем-то напоминала мопса. Щеки обвисли, глаза круглые и поросячьи, двойной подбородок. На голове роскошный парик, от которого нормальных людей в дрожь бросает. Да и сама женщина доверия не внушала. Старая склочная пенсионерка, готовая пить кровь не только соседей, но и своих жильцов. «Который час?» — протирая лицо, спросил я. «Загулял ночью, да?» — приторно-заботливым голосом осведомилась хозяйка. «Да обед уж скоро. А число знаешь, какое сегодня?» «У вас день рождения?» — я картинно изобразил радость. «Простите, как мог забыть?» «Время платы по счетам!» — мерзко захихикала пенсионерка. «Где мои кровные?» «Мария Ивановна, дорогая моя, давайте через пару дней!» — затараторил я, готовясь захлопнуть дверь перед лицом женщины. «Как же так?» — хозяйка нахмурилась. «Ты же знаешь, деньги у нас платят в срок, без промедлений. Потом поговорим». Я потянул дверь на себя, но пенсионерка оказалась проворнее, оттолкнула меня и зашла в комнату. «Ну и бардак развел», — заныла она. «Антисанитария сплошная. Да сдались мне такие квартиранты. Господи ты, боже мой!» Я скрипнул зубами, схватил с тумбочки кошелек и вытащил последние наличные. «Пока половина», — бросил я. «Остальное через 2 дня». «Вот так бы сразу, голубчик», — расплылась в улыбке женщина. «Какой ты у меня молодец! Все бы жильцы такие были!» Марья Ивановна выскочила из комнаты. «Скормить бы ее тому дракону! Да чего вредные люди пошли?» Я поглядел на часы. «Точно, проспал. Теперь пиши объяснительную ректору, какого лешего пропустил занятие. И ведь не скажешь, что танцевал с принцессой во сне». Сгонял в ванную. Принял легкий душ, смывая остатки сонливости. Сделал пару бутербродов с колбасой и растянулся в кресле. «Нужно что-то делать. Валя прав. Нельзя оставаться в плену сновидений. Мы не сможем встречаться с Полиной там вечно. Рано или поздно все прекратится. И ничто не спасет отношения, какой бы сильной ни оставалась наша связь. Должен быть способ соединиться. Проникнуть в чужой мир, но наяву. 100% так и есть. Ведь в мире Полины есть магия». Звонок мобильника застал врасплох. Я подбежал к телефону, чуть не споткнувшись о собственные ботинки. И правда, бардак. «Да, пчелы, это ты?» — нажал на кнопку ответа я. «Валечка, я так рада слышать твой голос!» Я опешил. Телефон чуть не выпал из дрожащих пальцев. «Кристина?» — вымолвил я. «Да, любимый, соскучился по мне», — ответила девушка. «Издеваешься? Мы полгода как расстались», — фыркнул я. «Ничего себе!» Кристина совсем обалдела. «Встречались почти 2 года, пока она не бросила меня из-за какого-то спортсмена. В последний раз разругались так, что она чуть не разбила хрустальную вазу о мою голову. Темперамент у Кристины тот еще». «Я знаю», — ответила бывшая. «Но для меня эти месяцы были самыми трудными в жизни. Я сделала большую ошибку. Пожалуйста, давай встретимся. Прямо сейчас». «Чего?» Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. «С какой стати я должен с тобой видеться? Обкурилась? Ты меня променяла на какого-то атлета?» «Забудь!» — в голосе девушки слышались слезы. «Он оказался размазнёй. Не выиграл ни одного чемпионата. И с Олимпийскими играми пролетел». «А, ну теперь все ясно. Не оправдал надежд», — перебил я. «Знаешь что, Кристина? Да не пошла ты в...» Я не договорил. Отключил телефон и кинул на кровать. Только этого не хватало. Бывшая девушка, из-за которой у меня чуть не случился нервный срыв. Мало проблем. Все время вляпываюсь в неприятности. Люди делятся на 2 типа. Одни везунчики напоминают пестрых рыбешек, все время плывущих по течению и не знающих печали. А другие, подобно мне, невзрачных рыбин, преодолевающих бурный горный поток. Никаких поблажек жизнь не делает. Но с другой стороны, кто из нас сильнее? Ведь только трудности и лишения закаляют дух и характер, делают нас теми, кто мы есть. И я не собираюсь так просто сдаваться и потерять Полину. В лучах послеполуденного солнца песок на пляже отливал золотом. По голубому небу плыли большие кучевые облака, напоминавшие невиданных существ. Зеленые волны, пенясь и брызгаясь, накатывали на берег. Мы шли по кромке пляжа, рука об руку, вдыхая соленый аромат океана. Солнце припекало, но водные брызги приятно охлаждали кожу. Лучшее место для свидания и не придумаешь. На Полине ничего, кроме желтого купальника. Волосы развиваются под действием легкого ветерка, дувшего откуда-то с востока. Я чувствую необыкновенное возбуждение. С трудом сдерживаю позывы плоти, сердце в груди отбивает барабанную дробь. Стоит сосредоточиться на главном, иначе таких приятных моментов у нас с Полиной больше никогда не предвидится. «Давай сядем здесь», — прошептал я, показывая на песчаный холмик. «Ты не против?» «Нет», — покачала головой принцесса. «А ты искупаться не хочешь?» Я взглянул на морскую гладь. Хотелось разогнаться и прыгнуть, поднимая на воздух мириады водяных брызг. «Позже», — ответил я. «Сначала поговорим». «Хорошо», — кивнула Полина, занимая место на песке. «Ты какой-то странный сегодня. Что-то не так?» Я молча сбросил с себя рубашку, оставаясь в одних шортах. Оглядел тело. Ничего себе мускулатура. Сновидение и иная реальность. Это точно. «Мне не нравится наша ситуация», — ответил я. «Словно заперты в клетке, из которой нет выхода. Я бы хотел сломать этот незримый замок. Или подобрать ключ на худой конец». «О чем ты?» — Полина дотронулась до моего плеча. «Ты о том, что мы не можем встретиться в реальности?» «А тебя это не волнует?» — спросил я. «Иногда мне кажется, что все это и вправду плод моего воображения». Полина погладила меня по щеке. Глаза призывно поманили, и мы поцеловались. «И это тоже выдумка?» — спросила она. «Не перекладывай все на поцелуй», — отрезал я. «Ты знаешь, о чем я. Должен быть способ воссоединиться. Какой-нибудь портал между мирами, черная дыра, межзвездный корабль». Полина покачала головой. «Все это напрасные надежды», — сказала она. «Выкинь из головы». «Чушь!» — раздраженно буркнул я. «В твоем мире царит магия. В жизни не поверю, что ваши колдуны не нашли способ открыть какой-нибудь портал. Как в другом случае они узнали об иных измерениях?» «Это всего лишь теория, ничего больше. Мой наставник, придворный волшебник Магний, кормил меня и не такими байками. В детстве мы все впечатлительны, принимаем любую сказку за чистую монету. Магний умел превращать людей в животных, становиться невидимым, пускать огненные шары. Но в нашем мире это обыденность, на которую не обращаешь внимания. Если бы он и вправду мог открывать двери в иные миры, наше королевство стало другим, свободным». «Свободным от чего?» «Погляди на воду. Что это там?» Полина явно уходила от темы. Но спорить я не стал. Взгляд действительно уловил что-то необычное. Зеленые воды забурлили. Какое-то существо вынырнуло оттуда, ударив рыбьим хвостом по поверхности. Расправило кожистые крылья, взлетев вверх. Я с ужасом разглядел в фигуре человеческие черты. Вместо лица — серая маска с круглыми рыбьими глазами, плоским носом и безгубым ртом. Тело покрыто серебристой чешуей, блестевшей в солнечных лучах. Существо издало громкий писк и скрылось в облаках. «Что-то мне расхотелось залезать в воду», — произнес я. Полина прыснула. Я набросился на принцессу и стал щекотать. «Отстань!» — завизжала она. Мы покатились по горячему песку. Неожиданно Полина оказалась сверху, оседлав меня, словно породистого единорога из своей сказочной страны. Я прислонил ладони друг к другу, моля о пощаде. «То-то же», — сказала Полина и слезла с меня. Я больше не мог сдерживаться. Внутри рокотал настоящий вулкан. Стал осыпать кожу Полины поцелуями, слыша ее сдавленные стоны. Руки потянулись к спине девушки, расшнуровывая узелок купальника. Полина мягко оттолкнула меня, игриво пытаясь откатиться в сторону. «Ну, от судьбы не убежать, ведь так?» Мои пальцы крепко обхватили груди девушки. Соски затвердели от возбуждения. Я нежно коснулся языком каждой из них. «Нет!» Полина ударила меня по щеке. Я вскрикнул, но не от боли, а от обиды. Принцесса надевала купальник обратно. Я буквально чувствовал, как от нее исходят горячие волны желания. Почему она остановилась? «Этого не должно было случиться», — сказала она, вставая на ноги. «Прости, Алик. Я дала волю чувствам, совсем потеряла голову». «Полина!» — язык заплетался. «Что с тобой?» «Все зашло слишком далеко», — сказала принцесса. «Алик, я хотела с тобой поговорить сегодня и совсем покончить. Мне завтра исполняется 18 лет». «И что с того?» — не понял я. «Что не так?» «Все не так». Полина потеряла контроль над собой. Схватилась за голову. «Алик, ты не понимаешь. Мы не можем продолжать. Наши чувства чуть не погубили мою страну». «Ты сдурела? Как?» «Завтра меня принесут в жертву. Я должна оставаться чистой и непорочной до этого момента. Иначе всему конец». Полина рухнула на колени, закрыла руками лицо и зарыдала. Я не мог сдвинуться с места. Все это напоминало какой-то кошмар, становилось похоже на неудачный фарс. Мыльная опера, в которой мы с Полиной принимали участие. Если и так, то принцесса сильно переигрывала, потому что я отказывался верить в тот бред, что она несла. «Любимый, успокойся!» Я склонился над принцессой и обнял за плечи. «Что бы там ни было, мы все решим. Вместе». Полина подняла залитое слезами лицо, прильнула губами ко мне. «Тысячу лет назад наше королевство погрузилось в пучину хаоса», — сказала она, прижимаясь сильнее. «Огромный огнедышащий дракон спустился с небес и стал сеять смерть и разрушение. Полстраны было сожжено вместе с жителями. Никакое волшебство не брало монстра, ни одно оружие не могло пронзить его шкуру. Когда надежда угасла и смерть подобралась к столице, мой прадед заключил сделку с драконом. Каждую дочь королевского рода, достигшую совершеннолетия, отдавали во власть ящера. Она должна оставаться девственницей, чистой и непорочной душой. «Да более напоминает второсортные книжки фэнтези», — буркнул я. «Неужели все это правда?» «Хотела бы я солгать тебе», — грустно ответила принцесса. «Но факты — упрямая вещь. Меня готовили к этому с самого рождения. Не выпускали из дворца, боясь, что я могу сбежать. Обучали высшим наукам, этикету, танцам. Но привязываться к кому-то, дружить или любить было под запретом. Ко мне не подпускали ни одного мужчину. Я не знала, что такое любить, пока не встретила тебя. Только в книжках читала, которые мне приносил Магний». «Но это же варварство!» — вскрикнул я. «Как отец мог так поступить с дочерью? Отдавать на убой монстру? Никаких мук совести!» «Говорила, что не поймешь. Я готова умереть завтра. Это жертва, которую я приношу ради своего народа. Если этого не сделаю, дракон в гневе сожжет королевство». «Вот почему мы постоянно с ним встречались. Он очень силен. Как-то смог распознать нашу связь через сновидение. Проникал к нам в разум, чтобы разлучить. Я ведь его добыча, собственность, которую он не собирается ни с кем разделять». «Ну и плевать, я не позволю». Я сильнее прижал Полину к себе. «Она не умрет. Я вытащу ее из этого кошмара, пускай ценой жизни». «Я рада, что встретила тебя», — прошептала Полина. «Ты помог мне прожить больше. Почувствовать, что есть что-то лучшее, чем подготовка к собственной смерти. Ты не можешь спасти меня, потому что уже спас. Моя душа всегда будет с тобой». «Нет, Полина, я не дам тебе умереть». «Помни обо мне. Когда женишься и заведешь детей, когда увидишь свой последний рассвет, я буду ждать тебя в одном из миллионов миров и верю, что ты найдешь меня». Полина растворялась в воздухе. Я вскрикнул, стараясь удержать ее в своих руках, но пальцы предательски скользнули по пустоте. «Алик, дружище!» Я видел все, как в тумане. Взгляд старался сфокусироваться на вошедшем человеке, но алкогольный дурман не давал шанса. Комната ходила ходуном, несмотря на то, что я сидел на полу, привалившись к стенному шкафу. Я почти ничего не помнил. Сознание разлетелось на части, отдельные осколки не могли собраться воедино. После того, как проснулся, впал в безудержную ярость. Судя по погрому в комнате, ожидать от Марии Ивановны продления срока проживания нет смысла. Но мне плевать. Незнакомец подошел ко мне, перешагивая через разбитые бутылки, опрокинутый стол, сломанный ноутбук. Опустился на корточки и легонько ударил по щеке. «Ой, братан!» — произнес он. «Да ты ж в хлам!» «Пошел ты, Валя!» — с трудом ворочая языком, буркнул я. «Иди нахрен! Я тебя не звал!» «Я тоже рад тебя видеть!» — ответил Валя. «А ну-ка, дай сюда бутылку!» Я показал другу средний палец. Тот улыбнулся и с силой отобрал искомое. «Бренди?» — присвистнул Валя. «Это ж с каких шишей?» «Не твое дело. Оставь меня в покое». «Почку продал. Хозяйку грабанул». «Мобилу загнал». «А я думаю, какого не могу до тебя дозвониться весь день?» Валя глотнул спиртного, поморщился и поставил бутылку на пол. «Как самогон», — сказал он. «Подделка явная. Ты бы хоть натуральный алкоголь покупал, раз уж хотел так нажраться». «Чего тебе надо?» — спросил я. «Поглумиться пришел». «Давай, шути. Ты же был прав. Это я, идиот, влюбился в фантазию». «Сегодня никаких шуток», — отвечал друг. «Что у вас стряслось? Поругались?» Я громко расхохотался. Слезы покатились из глаз, заливая щеки, капая на рубашку. Меня раздирали противоречивые чувства. Алкогольные пары застлали разум, но не могли убрать чувство утраты. В сердце воткнули длинный зазубренный кинжал, и боль не угасала. «Она завтра умрет!» — выплевывая брызги слюны, запричитал я. «Ты понимаешь? Все! Конец! Задница! Принесут в жертву какому-то дракону, и я не смогу помешать! А знаешь почему? Потому что застрял здесь, в этой вонючей квартире, в этом богом забытом городе, в этом...» Договорить я не успел. Меня вырвало на пол. «Жалкое зрелище», — проговорил Валя. «Ты сейчас похож на забитого неудачника. А ведь я был о тебе лучшего мнения. Где твоя сила? Ты же никогда не сдавался. Намечал цель и шел к ней, несмотря ни на что. Даже меня вдохновлял. А ведь я та еще размазня. Помнишь, как я чуть не пролетел с поступлением? Ты 2 дня сидел со мной и подготавливал к пересдаче экзамена. А так я бы мерил плац в армии». В голове немного прояснилось. «Действительно. Что со мной? С каких пор я так просто поднимал лапки кверху?» «Во, огонь в глазах появился», — улыбнулся Валя. «Ты же мне всю плешь проел своей Полиной. Клялся, что между вами существует какая-то особая связь. Как бы иначе вы встретились? Так воспользуйся этим. Спаси красотку». «Но как? Нет способа. По-твоему, я открою магический портал?» «Откуда мне знать? Но если будешь лежать здесь и жалеть себя, то точно ничего не выйдет». Валя помог подняться. Отвел в ванную, засунул меня под кран. Холодная вода мигом отрезвила. Осколки в голове стали собираться вместе, образуя портрет девушки, которую я не мог спасти. «Кристина звонила вчера», — произнес я. «Твоя чокнутая бывшая?» — скривился Валя. «Ты ее послал?» «Хотела вернуться», — ответил я, преодолевая очередной рвотный позыв. «Может, и вправду попробовать начать сначала. Она, по крайней мере, существует в реальности. Знаешь, лучше воображаемая девушка, чем та стерва». Валя потащил меня из ванны. «Иди приляг. Поспи». «Но...» — запротестовал я. «Я же сказал, поспи». Я взглянул на друга с недоумением. Но спустя мгновение горячая волна понимания прошлась по затуманенному рассудку. «Ты прав», — ответил я. «Спасибо». «Нет проблем», — ответил друг. «Только сделай милость. Захочешь напиться? Звони мне. Не дело принимать горькую в одиночку». Дракон медленно снижался над пустошью. Кожистые крылья с шумом рассекали воздух. Огромная треугольная пасть раскрылась, обнажая острые клыки. Он готовился забрать то, что ему причиталось. Я замер на месте, не в силах пошевелиться. Меня сковал ужас, проникавший в самое сердце. Сплю ли я сейчас? И если так, то могу ли умереть? По-настоящему? «Алик, это ты?» Голос Полины доносился, словно из глубокого колодца. «Как ты сюда попал?» Я с силой прикусил нижнюю губу. Острая боль вернула меня в чувство. Круто развернулся. Полину привязали к высокому деревянному столбу. Руки над головой, ноги вместе. И платьишь подобрали. Белый, с широкими рукавами и с подобием парчи на волосах. Выходи замуж за дракона в его желудке. Спаси королевство. «Что ты здесь делаешь?» На глазах Полины выступили слезы. «Я же говорила, что все кончено». «Никогда не стоит терять надежду», — ответил я. Дракон издал негодующий рык. Я зажал уши. Казалось, земля отдавалась вибрацией от этого крика. Только сейчас я заметил, что на мне кольчуга. Тонкие металлические колечки покрывали каждый участок тела. На голове остроконечный шлем. На одной руке висел круглый щит, а другая сжимала тяжелый меч с рукояткой в форме драконьей головы. «Ты не сможешь его победить!» — крикнула принцесса. «Уходи! Оставь меня! Умоляю!» «Это мы еще посмотрим», — бросил я, поднимая меч на уровень груди. «Смотри и учись». Дракон приземлился на песок. Землю потряс удар. Я с трудом удержался на ногах. Монстр медленно пополз на брюхе, раскрыв пасть. «Ой, блин!» — я закашлялся. «Ты вообще зубы чистишь? Смрад такой, будто дерьмом питаешься». Дракон приостановился. Зрачки в оранжевых глазах сузились. Похоже, он прекрасно понимал мою речь. Я почувствовал жар, исходивший от ящера. Тут до меня дошло. На что я вообще надеялся? Меч и щит упали на землю. Я сбросил с себя шлем и подбежал к Полине. Нет времени, чтобы развязать узлы. «Что же ты наделал?» — прошептала Полина. «Я не хочу, чтобы кто-то умер ради меня». «Я тебе не кто-то», — ответил я. «Лучше умереть с тобой здесь, чем медленно загибаться без тебя в одиночестве». «Дурак!» — прошептала Полина. «Как же я тебя люблю!» Я поцеловал ее, не дав договорить. Время слов закончено. Остались только наши чувства. Где-то сзади дракон выпускал огненный шторм. Горячие волны жара обожгли кожу, но мы все еще были живы. Я оторвался от Полины и огляделся. Оранжевое пламя остановилось в каком-то шаге, словно наткнулось на невидимую стену. Огонь рассеивался медленно, но я сумел различить темную фигуру дракона, который не мог пробиться через барьер. «Настоящее волшебство!» — восхищенно произнесла Полина. «Это ты сделал?» «Это мы сделали», — ответил я. «Давай освобожу тебя». Меня вытолкнуло из сновидения, прежде чем я успел двинуться. Я лежал на спине, разглядывая дешевую люстру, купленную хозяйкой в комиссионке. Мария Ивановна та еще скупердяйка. «Все закончилось? Почему я здесь? Я должен был остаться с Полиной, а если дракон до нее добрался?» Я повернулся на бок, словно надеясь, что увижу принцессу рядом с собой, но на другой стороне постели лежала лишь смятая простынь. Где-то играла музыка. Наверное, хозяйка вновь включила радио. До сих пор пользуется советским приемником. И какой смысл? Телевизора, что ли, мало? Я присел на край кровати. Голова раскалывалась. Похмельный синдром давал о себе знать. Но на сердце намного больнее. Я потерял ее. Теперь окончательно. Огромная черная дыра образовалась в том месте, где когда-то находилась душа. Последнее прощай, радио включай, радио усталой любви. Я знаю, как простить, помню, как забыть. Слабое я только на вид. Смотрю в твои глаза, падает слеза. Прости, я не хотела давить. Все кончилось давно, старое кино. Но только все равно. Чья-то рука дотронулась до моего плеча. Я вздрогнул, едва не грохнувшись на пол. «Ваши технические устройства такие удивительные», — сказала Полина. «Маленькая коробочка, а музыка льется». «Ты здесь?» Я не мог найти слов от радости. Принцесса держала в руках радиоприемник. Нахмурилась. «Ты что, не рад меня видеть?» «Я сплю?» «Нет, мы оба не спим». Я одним прыжком преодолел кровать, поднял принцессу на руки и прильнул к губам. Приемник упал на постель, продолжая наигрывать. Половина счастья, половина сердца и души рвет меня на части, по твоим следам уйти спешит. Половина хочет позабыть, надо разорваться, чтобы жить. Просто разреши быть рядом, только рядом. Просто позови. «Но как?» — спросил я, гладя золотистые кудри Полины. «Дракон улетел», — ответила та. «Мы создали какой-то непреодолимый магический барьер. Королевство спасено». «И больше никаких жертв. Все благодаря тебе». «И тебе», — прошептал я, опуская принцессу на постель. «Теперь-то мы можем». «Если только твоя голова выдержит», — ответила Полина. «Ты ведь с похмелья». «Откуда ты?» «Но я не ощущал никакой боли. Все прошло». «Больше никаких снов», — сказал я. «Я хотела сказать то же самое», — ответила Полина, стягивая платье с плеч. «Я люблю тебя». «Пчела мне не поверит», — прошептал я. «Кто такой пчела?» — не поняла принцесса. «Неважно», — ответил я. «Потому что я люблю тебя больше, чем ты меня». Вы слушали рассказ «Любовь во сне и наяву». Автор Виктор Лугинин. Запись сделана в рамках проекта «Свит. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора, специально для сайта sweetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.